Второе. А когда-то Жаков и представить себе не мог, что на свете существует столько вкусной еды. Жили-то в селе бедно, часто перебываясь с хлеба на воду. Из блюд были одни каши да затируха. Мясо и сало ели только по праздникам, и то не всегда. У кулаков, да, это добро водилось, но на то они и кулаки. Поработаешь, бывало, на них, они тебя в награду и накормят, и сало нарежут, и борщ с мясом подадут. Оттого, наверное, и Рождество беднота любила, когда можно было с колядками пройтись по селу и поесть от пуза. Особенно с нетерпением ждала этот праздник детвора, которая была пошустрее взрослых и поэтому успевала первой урвать кусок сладкого пирога или ватрушку. Стоит занесенное снегом село, из труб дымы идут, растворяясь в высоком холодном небе. Это баба кизяки с дровами да соломой жгут в русской печи, а потом горячий поставят противень, на нем и пекут всякую всячину. И курники готовят, и лапшевники, и пироги. Те, что победнее, тоже не хотят ударить в грязь лицом. Нет, конечно, такого разнообразия на столе, как у богатых, у них никогда не будет. Однако тоже хотят в этот день себя побаловать, а если надо, то и угостить соседей. Стакан брашки налить, да пирожок к этому делу подать. Зайдешь, бывало, в рождественскую ночь в такую избу, а там пирогами свежими и хлебом подовым пахнет, с ума сойти можно. Хозяева уже навеселе, брагу пьют, пирогами закусывают, морды у всех красные. Тут же телята с ягнятами под ногами мельтешат, сиську мамкину ищут. На морозе они сразу погибли бы, так что на зиму их в теплую избу поселяли. Здесь их и молочком напоят, и приласкают. У мамок после родов молоко еще пасочное, водянистое, молозиво одним словом. Его люди не пили, да и живность морды воротила. Так что приходилось его в тюрю обращать, подсыпая в него муки. Но ничего, проходило немного времени, и молоко родительниц становилось густым, вкусным. Тогда и детишки их становились веселыми. Лешка тоже любил пройтись с дружками по селу с колядками. Бывало, собьются они в небольшие стайки, и с сумками через плечо пойдут от дома к дому. Постучат в дверь, спросят, можно ли пославить. Получив разрешение, тут же начинали петь. «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй миру, Ты свет разума, небо звездою служащее и звездою тягуся, и Тебе видно с высоты высокой, Господи, слава Тебе! Дева дне присущего Сына вырождает, и земля вертепному присущему Сыну приносит, Господи, слава Тебе!» Получив подарочки, пацаны шли дальше. На пути им встречались другие ватаги. «А мы у папа были, по 3 копейки он нам дал». А мы у монашек во враге были, они нас печеньем угостили и конфетами. К монашкам малышня больше всего любила ходить. Те делали вкусные гусиные лапки и раковые шейки. До утра так находится, что ноги едва волочат. А все равно продолжают славить, а заодно и кледовать, в надежде, что им что-то за это перепадет. Открывайте сундучки, вынимайте пятачки. У кого нет пятачка, с того горшочек молочка. Маленький вьюночек... «Сяду я на стульчик, славить я не умею, просить я не смею. Господа, вы знаете, по копейке дайте. Вам на потешке, а нам на орешке». Хозяйка жалится, станет угощать. Кому блин сунет в руки, кому крендель. Копейку редко, еще реже конфету. Но ребятишки, а они черти успели уже не одну избу обойти, сыты и блинам не рады, им бы копеечку сладостей в лавке купить. А во дворах гульба идет. Устав сидеть дома за столом, народ вываливает на улицу. Кто-то, прихватив с собой закуску, кто-то четверть с самогоном. Водку редко кто пил, дорого. И то, если пуд пшеницы стоил 40 копеек, то чекушка все рубль 20. Снова выпьют и давай давить песняка. «Как родная меня мать провожала». Или еще «Где эти лунные ночи? Где этот пел соловей? Где эти карие очи? Кто их ласкает теперь?» И все это под балалайчку, ибо гармонь была редкостью в деревне. Где-то лет в 10 Лешка тоже научился играть на балалайке, и его стали приглашать на вечеринки, где он играл, бывало, до потери пульса всякие там кадрили да полечки. Если балалайшник вдруг задерживался, то кадриль начинали плясать под голоса. «Пололи-пололи, ленок, мы пололи, ленок, беленький, воротися, друг мой миленький, не воротишься, покаешься, придешь домой, догадаешься». в основном собирались у вдов. Те постоянно нуждались в дровах, вот молодежь и несла в качестве пропуска на вечеринку по полену. Когда нагуляются, девки вымоют полы, прежде чем идти целоваться с поджидавшими их кавалерами. «Эх, как же давно все это было!» — невольно вздохнул Алексей. «Кажется, целая вечность прошла. Интересно, что там сейчас в его родной Курапывке? Все ли мужики вернулись с фронта? То, что Иван, старший брат, без вести пропал, это он уже знает. А что Александр?» В последнем своем письме сноха писала, что он был тяжело ранен где-то под Берлином. Жив ли? А вот Нинины братья Иван да Петр, слава богу, живыми вернулись с фронта. Неделю попьянствовали и на завод, куда их когда-то пацанами привел Жаков. «Ты, Блеша, устроил их на свой котек», — попросила его теща. «Нечего им без дела шляться. А тут война». Жаков, наверное, так бы и продолжал предаваться воспоминаниям, но тут из купе, что находилось в другом конце коридора, вышел один из их подопечных. Это был Чен. На нем был все тот же полувоенный китель, по обыкновению застегнутый на все пуговицы. «Надо же, какой педант», — подумал Алексей. «Впрочем, он уже ведет себя как лидер, а лидер должен давать народу пример. Это касается его морального облика, его взглядов, его привычек, внутренней культуры. Люди, глядя на такого человека, должны увидеть в нем то, чего не хватает в них самих, ощутить его силу и власть над ними. Разве это лидер, если он такой же, как все?» Выглянув в окно и не найдя ничего для себя интересного, Чен обратил свое внимание на Жакова. Вежливо поклонившись, он легонько помахал ему рукой. Некоторое время они так и стояли, облокотившись на поручни, и безучастно смотрели в окно. Но потом, видно, Чену это наскучило, и он негромко позвал капитана. «Товарищ, вас можно?» Жаков кивнул. Подойдя к корейцу, он поздоровался и спросил, как тот себя чувствует. «Спасибо, товарищ, все хорошо», — протягивая ему свою небольшую ладонь, произнес Чен. Почувствовав крепкое рукопожатие, улыбнулся. «Сразу видно, что это рабочая рука», — сказал. В ответ капитан тоже улыбнулся. Чен указал на окно. «Моя родная земля», — сказал. «Сейчас тут пусто, но пройдет немного времени, и эти места будет не узнать. Мы построим новые города, заводы, фабрики, где будут работать свободные и счастливые люди. А вокруг городов будут рисовые поля, принадлежащие крестьянским рабочим коммунам». По-русски Чен говорил неплохо, и потому его речь не резала слух. «Это тебе не Блэквуд, у которого был акцент испанской лошади, и чтобы его понять, нужно было постараться. Но пока что здесь одни вороны». Чен грустно смотрел в окно. «Кстати, у меня была подпольная кличка «Черный ворон», — сказал он, чем привел Алексея в изумление. «Как вы сказали, «Черный ворон»?» — переспросил он. «Да, «Черный ворон», — повторил Чен. «Так в целях конспирации называли меня мои товарищи». «Постойте, постойте», — неожиданно взял его за рукав капитан. «А вашу матушку, случайно, не Чан Ми зовут?» Чен как-то странно посмотрел на него. «Да, а что?» «Так ведь я ее знаю», — обрадовался Алексей. «Знаю?» Кореец удивлен. «Знаете?» — переспросил он. «Но ведь она...» «Нет-нет, она жива и здорова», — поняв, что хочет сказать собеседник, опередил его Алексей. «А до меня дошли слухи, что она погибла», — взволнованно проговорил Чен. Жаков широко улыбнулся, показав свои ровные и крепкие зубы. «Да нет же, она в самом деле жива», — сказал он, довольный тем, что сообщает этому человеку хорошую новость. «Несколько месяцев она просидела в японской тюрьме. Мне рассказывали, что, отступая, японцы зверствовали так, что не дай бог. Они расстреливали всех, кого подозревали в связях с коммунистами. Наверное, они бы и вашу матушку не пожалели, но им помешало стремительное наступление наших войск». Это известие так ошеломило Чена, что какое-то время он не мог ничего сказать. Руки его мелко тряслись, а лицо стало красным, как у гипертоника. «А где она сейчас?» — наконец пришел он в себя. «Не так давно она проходила свидетелем по делу о геноциде корейского народа. Сами знаете, что эти японцы творили. Когда мы с ней разговаривали, она жила в Пхеньяне у каких-то дальних родственников. Но Чан Ми говорила мне, что хочет вернуться домой. «Ваш дом где-то в горах, так ведь?» — спросил Алексей. «Да-да, в горах», — поспешно кивал Чен. «Я ее найду. Обязательно найду». Глаза корейца стали влажными. Он полез в карман за носовым платком, чтобы промокнуть их. «А знаете, она ведь спасла мне жизнь», — доверительно произнес он. «Великая женщина». Алексей улыбнулся. «Я все знаю». Чен немало удивлен. «Вот как?» — воскликнул он. «И кто же вам об этом рассказал? Моя мать? Хотя нет, она слишком скромна, чтобы об этом рассказывать». Чен был прав. Об этом Жаков узнал от одного корейского подпольщика, которому удалось втереться к японцам в доверие и поступить на службу в жандармерию. Тот так и сказал: «Чан Ми спасла черного ворона». О существовании этого черного ворона капитан тоже узнал от подпольщиков. О нем говорили только хорошее. В первую очередь, что он талантливый организатор и преданный революции товарищ, и что японцы давали за его голову большие деньги. Но он был неуловим. И все же однажды им удалось его схватить. Это произошло во время ночной облавы в одном из столичных кварталов. Кому-то из жандармов показалось, что он похож на известного революционера по кличке Черный Ворон, фотография которого хранилась в их ведомстве. Его посадили в следственный изолятор. На первом же допросе Чена сильно избили, пытаясь добиться признания. Однако тот твердил одно и то же. Дескать, являюсь обыкновенным камевояжером и ни о каком революционном подполье знать не знаю. На следующий день картина повторилась. Избитый, со сломанной челюстью, лежал он на цементном полу камеры, до отказа набитый заключенными, и харкал кровью. Когда в третий раз его привели на допрос, допрашивавший его следователь жандармерии, маленький очкастый человечек с тростью в руке, спросил, будет ли он продолжать водить его за нос. «Ты же черный ворон», — ткнув его тростью в грудь, проговорил он. «Нет», — в который уже раз ответил Чен. И тогда следователь что-то шепнул на ухо своему помощнику, который тут же исчез за дверью, а потом появился, ведя под руку пожилую женщину. Чен узнал ее. Это была его родная матушка. «Ну что же вы, поздоровайтесь со своим сыном», — обратился к Чен Ми следователь. «Или вы от радости дар речи потеряли?» На лице женщины не дрогнул ни один мускул. Подойдя к арестованному, она стала внимательно всматриваться в его лицо. Чен видел, что та едва сдерживается, чтобы не броситься ему на шею. Как же, перед ней был ее любимый сын, которого она не видела уже много лет. С тех самых пор, как он ушел в подполье и стал бороться против японских оккупантов. «Бедный, бедный мой сыночек», — говорили ее глаза. «Как же эти звери тебя изуродовали! Как же мне хочется обнять тебя, утешить, ободрить, но я не могу этого сделать, иначе выдам тебя. А ты, наверное, хочешь скрыть от японцев свое имя». «Как вы смеете издеваться над старой женщиной?» Неожиданно выпрямившись и сделав обиженное лицо, заявила Чан Ми следователю. «Мой сын красавец, а этот? Вы сами посмотрите на него. Это же какой-то бродяга. Неужто я бы не узнала своего любимого мальчика?» «Вы уверены?» Внимательно посмотрел тот на женщину. «Это не черный ворон?» Чан Ми бросила на него недоуменный взгляд. «О каком черном вороне вы говорите?» «Не знаю никакого черного ворона». «Если вы про птицу, не морочьте мне голову!» взвизгнул японец. «Ваш сын коммунист, и вы об этом знаете. И знаете его подпольную кличку. Уведите ее!» приказал он помощнику. Ее увели. Чен думал, что ее отпустят, но Чан Ми посадили в тюрьму, как мать подпольщика-революционера. А вот Чена отпустили. Поверили-таки, что он никакой не подпольщик. В противном случае его точно бы расстреляли. «Да, ваша мать сильный человек», — сказал Жаков. «Ну ничего, ничего. Скоро вы встретитесь». «А знаете что?» — неожиданно сказал Чен. «Когда мы приедем в Пхеньян, я обязательно приглашу вас в гости. Правда, я еще не знаю, где буду жить. Но где-то же буду. Думаю, и матушка моя будет вам рада. Кстати, как вам наша корейская кухня? Или вы еще не успели как следует ее изучить?» «Ну как же», — улыбнулся Жаков. «Я не только ее изучил, но и успел полюбить». «Вот и хорошо», — обрадовался Чен. «Скажу вам по секрету, моя жена очень хорошо готовит. Особенно ей удаются пельмени. Вы ели когда-нибудь корейские пельмени? Нет? Тогда вам нужно обязательно их попробовать. Наши пельмени совсем не такие, как ваши. У нас в фарш обязательно добавляют отваренные ростки маша, кимчхи из бечу и соевый творог. Да, еще кунжутное семя». И он стал рассказывать, как правильно готовить корейские пельмени. Рассказывал он настолько вкусно, что Жаков не выдержал такого испытания и вежливо оборвал его. «Я обязательно приду к вам на пельмени», — сказал он. «Если можно, то вместе с женой». «Как, ваша жена находится в Корее?» — удивился Чен. «Да, мы вместе воевали», — не без гордости заявил Алексей. «Только она у меня по медицинской части. Людей спасает». «Вот как. И как зовут вашу жену?» «Нина». «Ну вот, приходите с Ниной. Я познакомлю ее со своей супругой. Думаю, наши женщины подружатся». Потом они заговорили о войне. Чен рассказал, в каких условиях им, корейским подпольщикам, приходилось вести борьбу с японскими оккупантами. Алексей, в свою очередь, вкратце поведал ему о том, как они воевали с Гитлером. «Да, досталось же вам», — выслушав капитана, сказал Чен. «Великий вы народ». «Обычный», — на что ответил капитан. «Нет, все-таки великий», — не согласился с ним кореец. «Это вы спасли мир, в том числе и мою страну. Мы будем об этом помнить всегда».